Джеймс швыряет его на пламя, затаптывает огонь и открывает окно. Когда дым рассеивается, он осматривает Монро и удостоверяется, что тот мертв. О, эти истории о повешенных, оживших прямо на столе в морге! Как это могло бы быть увлекательно? Монро, однако, не суждено воскреснуть до страшного суда. Джеймс подумывает, не отрезать ли веревку, но покойник настолько тяжел, что веревка, обхватившая шею, натянулась туго, словно морской трос. Покойник подождет до утра. Джеймс берет свою свечу и замечает на столе, рядом с полдюжиной конвертов, запечатанных красным сургучом, очки и искусственный нос Монро. На похоронах Джеймс не присутствует. Он отправляется осматривать женщину в родильной горячке. В мире Джеймса людей обычно сбрасывают в яму с известкой или же, как Грейс Бойлан, выпихивают сквозь пушечный порт с ядром на ногах. Только что человек был тут, и его уж нет. Да и ничего нет, кроме моря. Никто не обрежает покойника, никакой траурной мишуры. Официально объявлено, что Монро умер от сердечного приступа. Но правда все равно выходит наружу, и уже через 2 недели от Тонтона до Глостера люди говорят, что Роберт Монро повесился или застрелился, а может даже и отравился. Довели же его до такого конца родная жена и этот мерзавец Дайер. Кажется, будто все ожидали подобного исхода. 3 дня спустя после похорон Агнесу проводили шиканьем, когда она шла с Диной по внутреннему двору аббатства. Целый месяц она более не выйдет из дома. Через неделю, приехав в Гранд Пэрэйд, Джеймс видит, что на первом этаже здания выбиты все стекла. У дверей его встречает господин Тимминс, который объясняет, что не может продолжать работать при таких обстоятельствах, и потому, к величайшему сожалению, с неизменным почтением. Джеймс вышвыривает его на улицу, выметает осколки, зовет стекольщика, который уже через час принимается за работу. С Джеймсом не желают знаться. Практика в упадке. Вскоре лишь только те, кого не заботит, что подумают люди, чьи помыслы сосредоточены на избавлении от невыносимой боли, и кто хранит в душе, как драгоценный секрет, репутацию Джеймса Дайера, не человека, но хирурга, приходят к нему за помощью. Те же, чье положение менее серьезно, кто пока еще может себе позволить не отказываться от светской жизни, обращаются к господину Криспу, человеку в своем деле сведущему, либо господину Фарбенку, господину Боузу, либо к любому из десятка других, кто с гордостью может предъявить докторский диплом и держать в руках скальпель, и кто не раз поднимал свой бокал с проклятиями в адрес Джеймса Дайера. Теперь их желание сбылось. Дайеру скоро не поздоровится. Уж мы поглядим, поглядим. Март. Град камней обрушивается на спину Джеймса, когда поздно вечером в темноте он возвращается в Оранж Гроув. Той же ночью разбиты новые окна в Гранд Пэрэйд. Апрель. Всего 4 новых пациентов за месяц. Дина и повар просят расчет. Замену, однако, трудно найти. Агнеса все чаще остается в постели, лежит среди прокисшего белья, обнимая невидимый силуэт своего покойного мужа. К ней Джеймс не заходит. Они живут в доме, как чужие. Любители шикать и швырять камни ведут себя все более дерзко.